оружии задумалась, но окрас все равно был несколько негативным, что-то вроде какое-то оно слишком короткое. Энда, тут должна была быть шутка про Фрейда и фаллические символы, но вряд ли мой собеседник поймет всю соль. Между прочим, в Мидгарде трость – это очень статусная вещь, демонстрирующая стиль и класс своего обладателя. Я знаю, что ты и так прекрасен и замечательно демонстрируешь, кто твой владелец, но местные просто не поймут. С тех пор, как ты в прошлый раз тут появлялся, прошла 1000 лет, для смертных это много, они кучу раз уже успели пересмотреть свои представления о величии. И вообще, ты и так должен гордиться мной и осознавать свою эпичность. Не прошло и недели, как я взял тебя в руку, а ты уже оборвал жизнь царя Ятунхейма прямо посреди святая святых его владения и стал свидетелем того, как твой избранник захватил целое царство. Так что можешь не сомневаться, если Лаки говорит, что стильная трость – это статусно и великолепно, то так оно и есть. И вообще, такому оружию, как ты, не солидно ломаться, словно девица перед предложением прогуляться в ночной парк на пиру вместе с обаятельным асом. Я не знал, зачем дублирую это голосом, когда копье воспринимает лишь мысленные образы, но, наверное, мне так проще было формулировать. Да, не будем думать об альтернативах, это ему должно быть стыдно, а не мне. По связи донеслось что-то вроде сочетания смущения, принятия и толики веселья. Хей, неужели у оружия Одина есть зачатки чувства юмора? Никогда бы не подумал. Или это он уже от меня всякого нехорошего набрался? Энда, нужно будет наведаться к психологу или психотерапевту. Разговаривать с копьем – это странно, а когда оно тебе отвечает, еще страннее, да и мерещащийся плачущий фразгардец тоже того не к добру. Впрочем, ладно, согласие получено, и Гунгнир без возражений позволил обратить себя изящной тростью, ровно такой, какую я показывал в мыслеобразе. Великолепно, крутанул я изменившимся оружием. Ну что же, теперь я готов, и можно навестить дорогого братишку. 15 минут неспешного шага, и вот я снова у офиса климатологов, которые астрофизики. Да, я вспомнил, кто они по профессии. С моего прошлого визита изменилось немногое, разве что на парковке перед зданием появился знакомый дорожный монстр модели «Дворец на колесах». Да, не забыть забрать сувенир Лауры, нельзя лишать боевого хомячка его блестяшек. В ходе срочной эвакуации я как-то об этом запамятовал, но вот сейчас стоит поставить мысленную зарубку. Есть кто живой? Войдя в двери, обозначаю свое присутствие коротким стуком трости по стене. Энда, никаких замков и запоров. Входи кто хочет, бери что хочешь. Высунула носик из-за одной из дверей давешняя моя знакомая в очках. Мистер Лаки, неуверенно спросила она, потом повнимательнее меня оглядела. Вау, и быстро юркнула обратно. И что это было? Спросил я пустоту. Пустота не ответила, видимо, это прерогатива исключительно на тризимов. Ну да ладно, зато через пару минут меня почтили своим присутствием уже знакомые люди и сам Тор. И да, встретившая меня первой Дарси успела расчесаться, поправить одежду и, кажется, нанести немного макияжа. Шустро, но зачем? Или кто-то решил, раз подруга захомутала себе аж целого бога, то можно повторить подвиг и завладеть вторым. Что же, тогда девочке придется огорчиться, увы. Несмотря на некоторую миловидность ее лица, приятную глазу полноту губ и размер груди где-то между четверочкой и пятеркой, для меня было вполне очевидно, что если убрать правильную упаковку в виде одежды, картина меня ждет в лучшем случае удовлетворительная, но никак не отличная. Тут была прямая противоположность Юрика, которая при нашей первой встрече носила костюм, придающий ее внешности максимально отталкивающий эффект, за которым, только приглядевшись, можно было разглядеть красоту. Мисс Льюис же действовала строго наоборот, стремясь подчеркнуть свои привлекательные черты, на второй, внимательный взгляд оставляла лишь недостатки, сводящие на нет весь первый эффект. Лаки. Меж тем удивился громовержец. Собственной персоной отсалютовал я ему тростью, после чего пришлось стоически переносить медвежьи объятия. Пусть силушки богатырской у мужчины изрядно убавилось, но вот габариты остались внушающими. Ты в курсе, что последний раз так энергично меня обнимал лет 700 назад? Интересуюсь у блондина, обнимая этого здоровяка в ответ. Правда? Еще больше удивился Тор. Да, с тех пор ты в основном хлопал по плечу и ограничивался словами, просвещаю этого оболтуса относительно его эгоцентричного поведения. О, сын Одина явно попытался вспомнить подробности. Это точно было из-за твоих проказ, ведь так, не очень уверенно, но убежденно переспросил меня здоровяк. Скорее всего, не стал я отрицать. Добрый день, вежливо поздоровалась Джейн, тактично дождавшись, когда мы закончим. Взаимно, перевожу взгляд на ученых, чисто ради шалости делая вид, что припоминаю их имена. Падме, Дарси, поочередно досталось девушкам, а теперь еще больше старания в напряжении мысли. Образованный викинг, контрольным досталось Силвигу. Недоуменно моргнул человек. Предупреждаю, пересказывать мне больные сексуальные фантазии ваших предков о моей личности – плохая идея. Я знаю, что вы, викинги, это обожаете, но я не оценю, предупредительно вскинув трость. Сбиваю мужчине всякую заготовленную мысль. Хорошо, покладисто и подозрительно быстро заверил меня в своей разумности ученый. А ведь он знает, о чем речь. И, похоже, таки действительно думал об этом. Викинги, они никогда не меняются. В прошлый раз вы так и не сказали, почему так странно меня называете, отметив изменения на лице коллеги, но не став заострять на них внимание, насела на меня Амидала. Так и есть, обворожительно улыбнулся я. Но пусть это будет моим маленьким секретом, подмигиваю девушке. Итак, чего я собственно пришел? Продолжил я, не давая ей времени на ответ. Как и обещал, я все разрулил, ты можешь вернуться домой, Тор. Ты спасибо, брат. Так, а вот душить меня обнимашками не надо. Все-таки он слишком бесхитростный и слишком энергичный. И радоваться преждевременно тоже. Поскольку я бог коварства, злых шуток и вообще по жизни гад и злодей, то в твоей ложке меда есть бочка дегтя. Что ты имеешь в виду? Чуть подостыл он, хотя все еще был очень рад. Это приватный разговор, с намеком на толстые обстоятельства и серьезность ситуации поигрываю бровями. Я его украду на пару минут, поворачиваюсь к астрофизикам. Есть у вас комната с дверкой? Да, конечно, пойдемте. Поняв ситуацию явно быстрее Тора, засуетилась Джейн. Вот здесь свободно. Провела она нас в помещение, откуда недавно явно вытащили кучу оборудования, так, что даже контурная пыль на полу еще не смазалась. «Мы будем в гостиной», – заверила девушка и поспешила нас покинуть, заодно утаскивая с собой Дарси, чей носик явно испытывал приступ кошачьего любопытства. «В общем, ситуация такова, ограждаю помещение от подслушивания и подсматривания, в том числе и одним стражем моста. Ты сможешь вернуться домой, более того, будешь править в Асгарде, но есть нюансы. Какие именно? О, Тор реально задумался и сосредоточился. Силу я тебе вернуть не смогу, во всяком случае, не быстро. Один, когда проделывал с тобой то, что проделывал, был очень зол и колданул от души. Так что тебе в любом случае придется вынести наказание и извлечь из него урок, только это позволит полноценно снять заклятие, наложенное именем отца, деда и прадеда. Но что я буду делать в Асгарде без сил? Паник брат по разуму всех викингов. Думать, холодно рубанул я. Ты слишком привык быть громовержцем, брат, и решать все проблемы силой. Ты никогда не обращал внимания на то, по силам ли задача твоим спутникам и насколько она для них опасна. Ты не привык думать о последствиях своих авантюр, а все потому, что тебе нравилось ощущение, когда в решающий момент ты спасаешь своих друзей, оказываешься героем, что в одиночку изменило исход битвы и тому подобное. И это ужасное качество для царя. Ты забыл, что вокруг не все громовержцы и что громовержец не может быть везде. И поэтому тебе придется научиться доверять другим. Доверять им дело, зная, что сам никак не сможешь повлиять на результат. Я доверяю другим. Возмутился блондин. Нет, жестко отрезал я. Ты веришь им, но не доверяешь. А в чем разница? Наивно похлопала глазами это тысячелетнее чудо. В том, что ты веришь в верность своих друзей, но не в их успех. Когда ты последний раз отпускал троицу воинов и сив в бой одних, ты же всегда с ними. Какой бы мелочной ни была стычка, ты всегда впереди, всегда берешь все на себя, а им лишь милостиво позволяешь позаботиться о мелочи, что сумеет пройти мимо твоего молота. Ты хвалишь их и не скупишься на высокие слова о доблести, но ты хоть раз давал им победить самостоятельно, без тебя, доверять же, это не только верить в чувства и позволять прикрывать спину, но и верить в своих соратников, что они способны сами о себе позаботиться и выполнить задачу без пригляда няньки в виде могучего Тора. Но и этого мало. Цепко держу его взгляд, следя за реакцией и не ослабляя напор. Нужно еще и понимать, понимать, что им нужно, что они могут и что выше их сил. Тебе придется научиться этому, отдавать приказы и принимать их последствия, осознавая, что они могут стоить жизни тем, кого ты послал в бой, и ты не сможешь в последний миг прилететь на своем чудо-молоте и повернуть ход событий. Я не могу снять с тебя наказание, брат, я могу лишь изменить его, и твоим наказанием будет править Асгардом, опираясь лишь на чужие силы и зная, что твоя ошибка, твоя недоработка в плане или недогляд будут стоить жизни твоим подданным, а ты никак не сможешь на это повлиять, кроме как заблаговременно подумав головой. Пора взрослеть, брат. Галактика стоит на пороге жесточайшей войны с угрозой, по сравнению с которой Йетунхейм, ничто, а всеотец не всегда будет с нами, чтобы спасти и все исправить. Время попыток купить котенка и оседлать его прошло. Дался тебе этот котенок, недовольно пробормотал Тор, но лицо его было мрачно, а в глазах отражалась работа мысли, а еще обида. Не понравилось ему, что младший брат Батон его песочит. Ох, чувствую, хлебнет еще с ним Асгард горя, несмотря на все сдвиги к лучшему. И будто подслушав мои мысли, он поспешил их подтвердить. И вообще, если ты такой умный, становись царем сам. Рад бы тебя обрадовать согласием, но не могу, возразил я. Это пока я был молодой и глупый, мне это было интересно, но теперь я, как ты помнишь, оказался сыном Лафея, и вечно удерживать в секрете эту новость не получится, а Асгард не примет такого царя. Попытайся я удержать трон, в момент, когда все вскроется, станет намного-намного хуже. Особенно после того, как я завоевал трон Йетунхейма. Ты сделал что? Аж сел, где стоял Тор. Хорошо хоть не на пол, а успел на рефлексах зацепиться руками за пустую тумбочку и приземлиться на нее. А как еще я мог разобраться с проблемой надвигающейся войны? Так что не будь неблагодарной скотиной и подмени меня хотя бы на одном из тронов. Я и так разрываюсь на трех вакансиях. Каких? Брат продолжал жалобно на меня смотреть и хрипеть. Я нашел себя в работе с детьми в одной местной школе, пока мама не всучила мне Гунгнир вместе с остальными регалиями, к нему прилагающимися, потом ледяной трон от Лафея и должность царя Йетунхейма. Пришлось использовать их традиции и требовать священного поединка по причине мести за предательство крови. Лафей бросил меня в младенчестве умирать на полу дворца, и этого хватило. Так что поздравляю, по твоей милости я теперь отцеубийца и правитель народа злобных монстров, однако с этим я справлюсь, но только не тогда, когда мне придется еще и править Асгардом, где этих монстров ненавидит. Здоровяк беспомощно открывал и закрывал рот. За свою смертную не волнуйся, ты вполне можешь пригласить ее в Асгард в качестве почетного гостя. И не ее одну. Могу, не поверил Тор. Ну, царское разрешение у них есть, пожимаю плечами, к тому же мои гости из смертных уже третий день любуются красотами золотого города, так что в любом случае гнусным нарушителем традиций буду я. Громовержец потерянно опустил взгляд к полу. «Спасибо», — выдохнул он спустя минуту тишины. «Пожалуйста, а теперь пойдем, мне еще тебя в курс дел вводить». Люди нервно ждали нас за обеденным столом, тиская в руках чашки кофе, и живо поднялись, стоило нам показаться на виду. «Джейн, друзья», — торжественно начал Тор, — «я пользовался вашим гостеприимством все это время, теперь же я прошу вас побыть моими гостями». «Хех», — умеет он складно говорить, — «когда нужно». «Гостями?» – переспросила Дарси. «Он приглашает вас в Асгард, пользуясь тем, что мне некогда спорить, мою работу учителем истории никто не отменял, и каникулы еще не скоро, поясняю ситуацию. Бог из Асгарда работает учителем истории», – моргнул скандинавский пьянчуга. «Это начиналось как хобби и чтобы разгрузить мозги, но потом я втянулся». «А это нормально?» – уточнила Фостер. «Я имею в виду, Асгард боги, вы можете никуда не ходить, я никого не принуждаю». Тор, взгляд на блондина, он тоже не принуждает. Разумеется, при такой постановке вопроса думали люди недолго и уже через 15 минут, отзвонившись коллегам, друзьям, знакомым и предупредив, что отъедут по делам на пару-тройку дней, были готовы выдвигаться. И вот мы подготовились к путешествию, я забрал сувениры Лауры из машины и еще раз уверил смертных, что автомобиль теперь их, ну не отбирать же мне свой подарок обратно, право слово. И вот мы выдвинулись на выход из города, дабы не открывать радужный мост посреди населенного пункта. И все бы хорошо, но я недооценил долбоклюйство Щайтеа. Не успели мы завернуть за крайнее здание городка, как наперерез нам выехало несколько брутальных черных машин, из которых посыпались вооруженные люди и преградили нам дорогу. Еще один отряд оперативников нарисовался сзади. Мне оставался только тяжелый вздох. Поднять руки за голову и встать на колени. Совсем охренели смертные. Был среди них и агент Колсон, который как раз и говорил в рупоре о когнитивных функциях, которого я, признаться, раньше был более высокого мнения. Знаете, не спешил я выполнять требования. Вы, ребята, вообще ничему не учитесь. Признайтесь, быть умнее начальства вам запрещает должностная инструкция, а после того, как главным стал Фьюри, никого умнее табуретки в штате просто не осталось. Что вы, начало шарашенный агент, а вот если я сейчас скажу гидродоминатус, сколько здешних ребят поймут, что я свой, и направит стволы на лоялистов. А, простите, не та вселенная. Хайль Гидра, код Омега 3815. Хайль, Хайль, ох, рожа Колсона в этот момент была неподражаема, особенно после того, как две трети его бойцов резко развернулись и взяли на прицел оставшихся. Обожаю иллюзии, как простые оптические и звуковые, так и материальные, что как раз на долю мгновения возникли за спинами смертных и одинаковым движением наслали на всех чары отключения сознания. Те даже дернуться не успели, слишком поглощенные спектаклем и попыткой сообразить, что тут вообще происходит и кто именно оказался предателем, потому как каждый видел, что оружие на него наставляли соседи, и, конечно же, сам тут же спешил наставить оружие на них, что очень быстро стерло визуальную разницу между внушением и реальным положением дел. Что это сейчас было?» – выразила общую мысль Фостер. «А, я махнул рукой, местные сумасшедшие, я вам о них говорил в прошлый раз. Не обращайте внимания, они думают, что они – профессиональная секретная организация, но, морщусь, качнув головой и поднимаю лицо к небу. Химдаль, возвращай нас домой. Так, нужно срочно к психиатру». Мне натурально послышался вздох облегчения, а, нет, это связь с разрушителем. Тем не менее радужное сияние послушно нас подхватило. Отлично, осталось сделать объявление благородным асам Иванам на тему назначения наместника, и можно сваливать. Несколько дней спустя, Асгард, Тор в смешанных чувствах смотрел с балкона дворца на пробивший пространство золотой луч Бивреста, уносящий в Мидгард его брата. Локи просил не провожать его, и сын Одина отнесся с уважением к желанию брата. Да, брата, несмотря ни на что, ни на какие откровения и обстоятельства, за последние дни Локи как никогда доказал, что они, братья, пусть не по крови, но все остальное, что только и способно показывать их родство, между ними было. Ранее принц Асгарда не раз позволял себе в открытую и даже на публику сомневаться в храбрости и доблести хилого младшего брата. Это было не со зла, редко когда было со зла. Чаще Тор просто подзуживал пустившего корни в своих книжках и мастерских бога обмана. Он не обижался вроде бы, но почти всегда соглашался после этого отправиться вместе в поход или приключение на улицах Асгарда. Сейчас за те дни громовержцу было стыдно. Ему за многое было стыдно последнее время, но за это, пожалуй, больше всего. Ради него Локи не убоялся один вступить на темные льды Йетунхема, пройти в самое логово ледяных великанов и там говорить с Лафеем столь дерзко, что даже бесстрашный Хеймдалль описывал это не иначе, как с припиской «чудовищная». Чудовищная дерзость и наглость, от которой даже давний враг их отца смешался и был вынужден пойти на поводу Локи, принимая его условия. Тихий, любящий незаметные проказы, от которых никогда не ведет никаких следов к их автору, вечно осторожный и рассудительный, кто мог ожидать, что Локи способен на такое? Он, Тор, точно не мог, а его друзья, узнавшие обо всем, кажется, самыми последними, и вовсе уже который день ходили как в воду опущенные. Особенно изумленной выглядела Сив, настолько, что громовержец в момент рассказа пару раз серьезно испугался, что ее глаза могут как-то повредиться, так она их выпучила. И теперь мужчину болезненно терзал вопрос, неужели он и правда настолько зациклился на своем статусе могучего Тора и наследника трона, что так слепо не замечал, чем является его брат. А ведь выходило, что так, Локи всегда помогал им выпутаться из передряг, всегда приходил на помощь, но они никогда не ценили это. Он не ценил, как много таких случаев, которые он считал мелочами, лишь на каплю приблизившими победу, на самом деле были куда большим, без чего все могло кончиться совсем худо. Тор никогда не любил таких мрачных дум, по натуре отгонял их, старался переключиться, найти себе дело, желательно достойное и славное, что смоет неприятный осадок с души. Но сейчас он не хотел переключаться, да и славные битвы для него в ближайшее время недоступны, а значит, все, что ему остается, это думать, как и завещал брат. Лаки многое ему поведал за последнее время. Нет, Тор не был дураком, хотя и признавал, что иногда может поступать слишком поспешно и легкомысленно, иногда даже не иногда, а частенько. Но он все равно знал, что и как должен делать царь для поддержания порядка в девяти мирах. Конечно, уроки навевали на него временами сон, но мама бы никогда не допустила, чтобы он оставался неучим. Не сказать, что он старался облегчить ей задачу, но в этом противостоянии у него изначально не было шансов. Да и надо же было как-то обезопасить себя от шуток Лаки, а то ведь даже не поймешь, когда он начинает издеваться, используя вроде бы понятные слова, но в совершенно непонятном смысле. Однако поведанное братом сейчас было другим и очень серьезным. Безумный титан Танос, темные эльфы Маликита, камни бесконечности, их сила и примерное местоположение. Он не шутил, когда говорил об угрозе всей галактике, и хотя это даже звучало дико, возможно, вскоре на самом деле наступит время, когда Асам и Иванам придется сражаться на одной стороне с ледяными великанами, и потому сейчас Хеймдалл вглядывался в самые далекие и темные уголки космоса, а защитные системы Асгарда впервые за многие и многие века начали готовить к модернизации. Столько событий, столько новостей и впечатлений. Тору искренне казалось, что всего пару недель назад он жил в каком-то совершенно ином мире и даже сам был кем-то другим. Странное и очень непривычное чувство. Он все-таки ушел, вырвал Тора из глубин размышлений мягкий голос матери. Он настолько ушел в себя, что не заметил ни звука ее шагов, ни как давно исчез из вида луч радужного моста. «Да», — подтвердил бог грома, разворачиваясь в полоборота к женщине, что с материнской теплотой и озабоченностью глядела на него, стоя всего в паре шагов. Но на этот раз его подвиг не будет затерт и забыт, словно сущая мелочь. «Это самое меньшее, что я могу для него сделать», — вновь устремляя взгляд к далекому острию Бевреста, Тор сжал кулаки. «И ты не будешь гневаться, что он царь, а ты наместник», — задала, должно быть, давно интересовавший ее вопрос царица. «Это всего лишь титулы», — блондин тяжело оперся руками о перила балкона. «И сейчас он достоин называться царем Асгарда куда больше, чем я, и мне потребуется приложить много усилий, чтобы догнать его». Произнести это признание оказалось неожиданно сложно, но после того, как нужные слова сорвались с его уст, громовержец ощутил странное облегчение. Оно горчило чувством стыда и зависти, наверное, совсем не лучшей зависти, но все равно от него стало проще и светлее на душе. А зависть, зависть, это хорошо, она поможет ему не забыть, к чему надо стремиться. «Эти дни воистину достойны нашей памяти», — улыбнулась Фридга. «Я увидела, как вырос и возмужал Лаки, и я рада видеть, что и мой старший мальчик стремительно становится мужем. Подумать только, меньше года прошло, а вы оба так сильно изменились». «Боюсь, мам, мне только предстоит измениться», — вздохнул блондин. «Ох, сынок», — женщина ласково погладила его по руке, подарив одну из самых нежных материнских улыбок, на которые была способна. «Тот Тор, которого я знала еще год назад, ни за что не признался бы себе в этом, и это лучше всяких слов доказывает, как сильно ты вырос». Но Лаки попытался, сам не зная зачем, возразить что-то громовержец, но был остановлен. Лаки тоже предстоит пройти еще немалый путь, чтобы справиться со своими детскими привычками. Возможно, даже более длинный, чем уготован тебе. «Разве?» — искренне удивился мужчина. «Когда я его нашла, он не придумал ничего лучше, чем перепугать меня до глубины души заявлением, что у него есть ребенок», — посетовала царица, передавая выражением лица все свое отношение к этой несусветной глупости. Потом все выяснилось, конечно, но он до сих пор совершенно не умеет смирять свои мальчишеские порывы и, боюсь, даже не хочет пытаться что-то с этим делать. «Дитя, жаждущее внимания, в нем еще очень сильно», — женщина замолчала, устремляя взгляд на золотой город. «Я видел эту девочку, мне показалось, она немного странно ведет себя с Лаки», — решил развеять тишину Тор, на самом деле слишком поглощенный в последние дни своими переживаниями, чтобы обращать внимание на гостей брата. «То есть он, разумеется, не пропустил мимо ушей такую новость и удивился готовности брата разрешать ребенку сопровождать себя по всему дворцу, но вокруг было слишком много других впечатлений, чтобы слишком зацикливаться на смертных», — с которыми он даже толком не общался. «Тебе тоже?» – улыбнулась чему-то своему Фридга. «Я говорила с ней, она очень сильная девочка, и у них правда необычные отношения. Не знаю, как так получилось, но Лаки ее ценит. Знаешь, Асинья подняла на него смеющийся взгляд, он ведь и правда прислушивается к ее мнению. О, Тор не находил, что на это сказать. И раз мы заговорили о гостях», продолжила между тем царица, мягко, но твердо намекая голосом, что дальнейшая тема ее очень интересует, «не поведаешь мне о своих, особенно о леди Джейн, которую мой второй сын почему-то упорно называет Падме, чем изрядно ставит в тупик. Мы ведь так и не поговорили о твоей жизни в Мидгарде с момента возвращения, но я не знаю, почему он ее так называет. Расскажи мне все», — улыбнулась Асинья, — «и мы попробуем вместе подумать над этой загадкой». В ответ Тор тяжело вздохнул мысленно, потому что обижать маму не хотелось. Что бы там ни говорил Лаки, он не был дураком и понимал, что беседа на тему «рассказать матери о симпатичной молодой леди», что сын привел в дом, может затянуться надолго. И хотя стыдиться громовержцу было нечего, он же не совершил ничего недостойного по отношению к Джейн и ее друзьям, но все равно было в этом что-то неловкое, из-за чего не самый робкий в Возгарде мужчина чувствовал себя неуютно. А ведь ему еще с подсказками брата, оставленными в троне, разбираться. Глава 14. Планета Земля, Вещестер, Нью-Йорк. Сияние Беврёста погасло, и мы снова оказались в гостеприимном Мидгарде. Ну, насколько он может быть гостеприимен? Впрочем, здесь и сейчас все было мирно и благостно. Над головой чистое небо с редкими островками белых облаков, в лицо дует легкий освежающий ветерок, толпа детей и мутантов носится и играет на спортивной площадке буквально в 3 метрах от нас. Ах, нет, уже не носится и не играет, а, распахнув рты, пялится на доверху забитую оборудованием небесную лодку, что возникла в столбе света, упавшем секунду назад с небес. «Где мы?» – осведомилась Сара, опасливо поглядывая на свидетелей. «Пригород Нью-Йорка, по совместительству, место проживания одной из крупнейших общин мутантов, я окинул взглядом поклажу, прихваченную из Асгарда, перед тем, как мысленно отпустить разрушителя обратно на пост в сокровищнице. Надеюсь, Чарльз не успел загромоздить свой подвал, а то как-то нехорошо получится». Юрика, вновь включившая свой режим строгого секретаря, за моим взглядом следить не стала, вместо этого изучая толпу и окрестности. Лаура, в противовес ей, глянула на мое лицо, но как-то нечитаемо оценивающе. Ну а Сара никто не узнал, о чем думала Сара, поскольку она была очень воспитанной. «Дети», не тушуясь, обеими руками изображаю жест пальцы-пистолетики в сторону зрителей, заодно привлекая к себе внимание. «Вы все меня знаете, и мы все здесь все понимаем, поэтому без вопросов», уловив во взглядах узнавание, быстро разъяснил я свою позицию. «Джубили, лапочка, нахожу среди студентов одну из самых шебутных и быстроногих, сбегай до профа, мне нужен вход в ангар». «Да, конечно, мистер Лаки», быстро закивала 15-летняя азиаточка в желтой курточке и поспешила к дверям особняка. «Лаки появился из-за кустиков циклоп, очевидно, приглядывавший за подрастающим поколением в роли учителя физкультуры. Скотт», вернул ему приветствие я. «Что?» — мутант разомкнул губы, явно силясь оформить в звуке некий мысль, но смог только неопределенно указать рукой на днище лодки, парящей в полуметре над землей. «Что? Я же ничего не говорю на тему того, что вы вместо нормальных шагоходов конструируете машинки на колесиках. Даже я знаю, что шагающая техника в разработке и производстве намного сложнее, чем колесная», — возразил Саммерс, уже более-менее взяв себя в руки. «Зато в нее всегда можно посадить Аиша и быть уверенным, что мир окажется спасен, пусть и ценой уничтожения пары-тройки японских мегаполисов». С долей напускной неловкости поправился я, но, эй, быстро исправляюсь. «Больше, чем японцы, разрушать свои города любят только американцы. Нигде больше не презентовано широкой общественности столько проектов на эту тему. Вы даже детей за эту идею агитируете, таская их в кино на каждое разрушение Нью-Йорка». «Так, все», — замахал руками циклоп. «Я ошибся, я не хочу знать, о чем ты и что происходит. Просто убери эту штуку с улицы, пока с какого-нибудь спутника не заметили». «Не бойся, не заметит, я уже прикрыл все иллюзией». Тут начали показываться иные обитатели поместья. Сперва появилась с другого конца спортивной площадки Джин. Через пару секунд после нее из дверей дома вышел Чарльз в сопровождении Джубили, ну а последнее из дверей выскочила Шторм. И да, Чарльз двигался на своих двоих, самую малость опираясь на изящную трость с металлическим набалдашником, не столько из слабости, как мне виделось, сколько от не успевшей полностью вернуться привычки правильно двигать ногами. С возвращением, Лаки, добравшись до нас, приветливо улыбнулся телепат, еще по дороге взглядом показав старшим позаботиться о детях, вернее, их оперативном перебазировании куда-нибудь от греха, в результате чего первые ученики школы уже суетились, стремясь оттеснить не слишком довольных этим любопытных подростков. «Вижу, ты привел гостей», теперь он посмотрел на моих спутниц. «Да, знакомьтесь», в полоборота разворачиваюсь к женщинам и ребенку. Сара Кинни, генетик и биолог, в силу обстоятельств была вынуждена работать на плохих парней, но потом появился героический я и героический ее спас. Вот это чудо, ее дочь по совместительству результаты эксперимента по созданию суперсолдата-ассасина. Психическая устойчивость запредельная, но социализации – ноль. А еще она потрясающе режет колбасу. Колбасу, не совсем понял полет моей мысли Ксавьер. Девочка молча сделала шурх своими адамантиевыми когтями. И я не шутил, она реально несколько раз резала ими колбасу во время нашей поездки, результатом чего стала парочка перерубленных досок, после чего Сара все-таки смогла ей объяснить, что для таких целей надо использовать кухонные ножи, а не оружие, спокойно режущие сталь. Вот как, с новым выражением взглянул на нее Чарльз. Ну и последняя по списку, но не по значению, Юрика, представил я регенераторшу. Она тоже прошла через похожую историю. Добро пожаловать в школу для одаренных детей, меня зовут Чарльз Ксавьер. «Чувствуйте себя как дома», уважительно кивнув гостям, поприветствовал их телепат. «Спасибо», немного замявшись, ответила генетик. Юрика ограничилась наклоном головы, а Лаура продолжила бесхитростно всех рассматривать и наблюдать. «Ну, раз с формальностями покончено, давайте все-таки загоним мои асгардские трофеи в ангар. Я много чего прихватил, и этому не стоит стоять под открытым небом». «Конечно», согласился Чарльз, «быстро покончить с задачей не получилось. Пока подняли баскетбольное поле, пока притерли лодку к самолету, пока закрывали все обратно, прошло добрых полчаса. Причем все это время за нами наблюдали десятки любопытных носиков из окон школы, делать что-то с которыми не стал ни я, ни Чарльз. Как это объяснял для себя Ксавьер, без понятия, но с моей точки зрения, скрывать от студентов наличие в особняке подпольной деятельности было заранее обречено на провал. Слишком мало учителей для постоянного контроля, слишком малая территория проживания, в том смысле, что все происходит в одном здании, без левых корпусов на отшибе, ну и наконец, у местных детишек слишком много интересных способностей, от управления электронными приборами до прохождения сквозь стены и телепортации на малые расстояния. Тут могли помочь только или тотальный телепатический контроль, или нормальные объяснения важности сохранения тайны и опасности лезть куда не просит. И зная Чарльза, первый вариант он точно не использовал. Ну что же, с самым срочным покончено, разгружать буду потом, спрыгиваю на пол ангара с борта лодки. Теперь об остальном, вопросительно гляжу на мутантов. Ну, вернее, на Ксавьера. Надеюсь, ты не развязал где-нибудь случайно войну или не захватил мир. Попытался пошутить профессор, мягко улыбнувшись. Ну-у-у, я сделал вид, что мне стыдно. Ох, вздохнул телепат, касаясь пальцами свободной руки лба. Не все так плохо, успокаиваю его. Амбиции Етунхейма теперь будут направлены в сторону от нормальных миров и выйдут боком другим уродам, обожающим захватывать мирные планеты и покорять цивилизации. Мой глупый старший брат вновь в Асгарде и даже слегка поумнел, ну, как мне хочется верить. Один, к сожалению, еще не проснулся, зато у Гунгнера, как оказалось, есть чувство юмора, и он понимает мои шутки, крутанув трость между пальцами, демонстрирую, где сейчас этот самый Гунгнир. В общем, за вычетом того факта, что через годик мне придется вести в бой армию кровожадных чудовищ, каждая из которых способна перебить земную стрелковую дивизию без средств усиления, все окончилось очень даже неплохо, хотя сорванную поездку и жалко. Осталось понять, как во всем этом замешаны твои спутницы, в очередной раз доказал, что не имеет привычки без крайней нужды лазить по чужим головам, Ксавьер. Никак, я просто вез их сюда, когда началась вся эта свистопляска, пожимаю плечами. После того случая с Эриком я немножко погулял по Пентагону, нашел целую гору первостатейных зловонных куч, среди которых обнаружились пара проектов по использованию мутантов. В одном из них нашлись ниточки к адамантию с коготков нашего друга Логана. После этого Уильям Стрекер ушел на покой, оставив мне на попечение Юрика, а я посетил пару секретных бункеров, в одном из которых взял ведерко адамантия, в другом – Лауру с доктором Кинни. Далее по плану была неторопливая туристическая поездка через всю страну для поправки нервов, но тут меня нашла мама, и началось. «Должен ли я уже вернуть Мьёльнир?» – понятливо кивнул на мои слова телепат, переходя к следующей важной теме. «Нет, я даже капельку отшатнулся под впечатлением. Тор, конечно, проявил проблески разума, но рецидив еще очень даже возможен. К тому же, чуть морщусь, переходя на серьезный тон, я просто не имею права отменять указ Одина о лишении его сил. Я и без того по краешку прошелся, чтобы вернуть его из изгнания, и еще неизвестно, как на это отреагирует всятец, когда проснется. Опять же, Тору будет полезно узнать, каково это, править царством, не имея возможности лично победить всех врагов, а то он уже стал забывать, как себя чувствуют обычные асы, не говоря уже о простых смертных, на защите которых стоит Асгард. В общем, все хорошо, все замечательно, ничего не надо менять. А мне печень да, печень к мне. И я резко сорвался с места, широким шагом направляясь к коридору, откуда можно выйти к лифту и добраться до кухни. «Эй!» – донесся в спину возмущенный голос Скотта, остальные были более воспитанными. «Что?» – придерживаю коней. «Я только из Асгарда, а там нет не только печенья, но даже какао. Я так давно не ел пе». Минуточку, внезапная мысль оборвала мой вдохновенный спич. А ел ли я вообще хоть что-нибудь за время пребывания в Асгарде? Вопрос был сложным, я не помнил ответа. «Боевой хомячок, ты за мной следила, ты должна знать. Обращаюсь за помощью к девочке». «Ао?» Последовала сложная пантомима. «Точно, все очень плохо», проникся я. «В общем, возвращаю взгляд к коллективу, я на кухню, готовить, а вы тут сами. Общайтесь, знакомьтесь, а у меня дело государственной важности». И я сбежал, успев уже в коридоре услышать вопрос Скотта. «Он разве не умеет создавать свои копии, чтобы общаться на расстоянии?» «Он просто сбежал», — отозвался улыбающийся голос Джин. «Мужчины так иногда делают. Я так не делаю». «Разве?» «Да». Дальше даже слух Аса уже не улавливал, да и я почти добрался до лифта. На другой его стороне, в смысле, на первом этаже особняка, меня уже поджидала охотничья партия юных ниндзя, в которую входили Айсмен, Роук, Пира, Джубили, Китти Прайд и Петя Распутин. Последний отчаянно пытался изобразить голос здравого смысла в этом детском саду, иначе говоря, уговаривал народ не страдать фигней и валить отсюда, пока не прилетело, как любопытный варваре на базаре. Однако засадный полк бравых американских детишек, дружно сомкнув ряды, с доблестью отбивался от гнусного басурманина и его коварных посулов, отстаивая свое право искать приключения на пятую точку. Выглядело со стороны очень забавно, но трогательно. Тем не менее я действительно хотел кушать, а потому, не снимая иллюзии собственного отсутствия в коридоре, направился на кухню, оставляя детей на растерзание прочим наставникам. На кухне же меня ждали чистота, порядок, 3 пакета мороженой картошки фри, 2 пачки печенья в шоколадной крошке и банка какао. Вскоре сковорода уже весело шипела маслом, кружка в моих руках источала сладкий аромат, а жизнь активно налаживалась. Впрочем, еще лучше она стала еще через пару десятков минут, когда одна прекрасная особа решила явиться в мою скромную обитель чревоугодия. «Я не помешаю», заглянув в дверь, спросила Арара. «Что за вопрос? Твое присутствие не может мне помешать», — улыбнулся я, заканчивая накладывать жареную картошку в тарелку. «Будешь», — указав лопаткой на посуду, даю понять, что именно я ей предлагаю. «Может быть, чуть позже», — как-то неуверенно улыбнулась она в ответ, проходя в помещение. «Итак, как бы я ни мечтал о том, что твой визит связан с восхищением одним скромным богом, к моему глубокому сожалению, вряд ли это действительно так, а потому я вынужден спросить, не случилось ли чего». «Нет», — она покачала головой, проходя ближе к столу, — «я действительно рада тебя видеть, к тому же ты был прав и в другом вопросе». «Хм», — приподнимаю бровь. «Профессор действительно заменил мне отца», — скользнув взглядом по солонке на столе у плиты, чуть поджала губы Шторм. «И тот факт, что он теперь не инвалид, спасибо, Лаки. Всегда пожалуйста, хотя не думай обо мне слишком хорошо, я делал это, совмещая доброе дело с эгоистичным интересом. Знаю, даже как-то покровительственно дернула губами в новой улыбке красавица-мулатка с внешностью 25-летней Холли Берри, но это не мешает мне быть благодарной. И по поводу того нашего разговора в ресторане, я подумала, Шторм подошла ближе, и знаешь, нет, не так, закатила глаза девушка, подбирая слова, ты ведь это все действительно серьезно, но я ведь смертная, поймав мой взгляд, убрала из голоса всякий намек на веселье она. Через 10-15 лет моя красота поблекнет, а через 30 я и вовсе стану старухой, а ты будешь все таким же. Ты точно хочешь этого, моя леди? Я обнял девушку и, к своей радости, не получил по морде лица или даже просто какого-либо неприятия, вынужден признать, что я, бабник, шут и повеса, но я никогда не отступал от своих решений, и я готов повторить это еще раз. Ты мне нравишься, но все будет ровно так, как ты захочешь. Что же касается остальных проблем, они вполне решаемы. Хорошо, она прикрыла глаза, только не обижай меня. Никогда, с чувством ответил я и потянул ее ближе. Она не возражала и сама подалась навстречу. Наш первый серьезный поцелуй был нежным и терпким. Мне очень хотелось пойти дальше, распустить руки, но я, проявив героическую волю, сдерживался, продолжая обнимать красавицу за талию и наслаждаясь вкусом ее губ и проворностью язычка, что вынужден был вступить в борьбу с моим. Дальше у нас дело не зашло, да и обед стыл, так что, таки убедив Шторм составить мне компанию, я перебазировал нас за стол. Мы просто сидели и разговаривали, немного делились личными историями и чувствами, иногда прерываясь для того, чтобы освежить воспоминания о вкусе губ друг друга. Было на удивление хорошо и приятно. Впечатления не испортили даже детки, у которых тоже имеются запланированные приемы пищи, да и чего бы им портиться. Ничем предосудительным мы не занимались, а про то, что я ухлестываю за Арара, в этом поместье знали абсолютно все, кто вообще достиг возраста понимания данного термина. Волновал меня на самом деле только один вопрос: как отреагирует Шторм на позицию Юрика? С азиаткой у меня, конечно, ничего не было, но ее внешность и намерения относительно становления моим приспешником наводили на определенные мысли, не могли не наводить. Но ответ на этот вопрос мне предстояло выяснить на практике, ибо оглашать его первым, поясняя все нюансы, я точно не собирался. Ибо Лаки – умный мальчик, Лаки сам себе не враг, тоже место, вечер. День для гостей и обитателей поместья прошел продуктивно и к взаимному удовольствию. Сара имела приватный разговор с Чарльзом, а позже под чутким руководством Джин Грей прошлась по школе, и, вполне вероятно, должность учителя биологии таки будет ее. У Юрика тоже не возникло проблем, и приняли ее вполне радушно, поселив в отдельной комнате по соседству с моей. Как я понял, Иксменов устроил статус девушки, как моей помощницы, и ни о чем большем речи пока не шло, да и всем было не до этого. Причиной данного факта выступала Лаура, сиречь боевой хомячок. Как бы я ни придуривался, но тот факт, что девочке нужна помощь психолога, если не психиатра, был очевиден для любого индивидуума с разумностью выше табуретки. То есть в чай те бы не догадались, но не будем об убогих. Она была более чем адекватна, но с живым общением имела реальные проблемы, причем не только в моем отношении. Односложные вопросы, односложные ответы, постоянное добавление сэр или мэм, на одних только рефлексах, без желания проявить вежливость или даже понимания, что такое вообще понятие вежливость. Ее банально никогда не учили общаться иначе и не позволяли отходить от уставных рамок. Даже с родной мамой у Х-23 иногда случались осечки, когда на рефлексах вылетала мисс Кинни, доктор Кинни или мэм. Сара с ней по этому поводу разговаривала и много объясняла, сам видел еще во время путешествия по Нью-Мексико, хоть и совсем не стремился подслушивать, но подавить привычку почти десятка лет за две недели очень сложно. В общем, сердобольные мутанты, нашедшие себя в заботе о детях, просто не могли пройти мимо и целиком сконцентрировались не на взрослой и самостоятельной Юрика, а на маленькой и беззащитной Лауре. Вроде бы ее даже заселили не к одногодкам, а в тупичок с комнатами Роук и Китти Прайд, как взрослых и ответственных, что смогут и сами помочь девочке в чем-то разобраться, не отвлекая преподавателей, а заодно не совершат глупостей, на которые гораздо более молодые мутанты. Почему поселили не вместе с мамой, я не уточнял, но, возможно, Тут был какой-то педагогический подтекст. Я же потратил вечер и часть ночи на разгрузку собственного же добра и перенос его в лабораторию. А то какой я бог магии без нормального молекулярного расщепителя с режимом рассеивания, атомарной кузни и горнила душ, хотелось бы все сразу и смонтировать, но я решил не спешить. Все это приключение требовало законного отдыха, который я, видит вселенная, заслужил. Так что собирать и запускать все было решено завтра. А сегодня в кои-то веки выспаться. И вот я цивилизованно разделся, принял душ, забрался в чистую кроватку и придавил щекой подушку, позволив гунгниру в форме трости величественно посверкивать у прикроватной тумбочки. Я не шучу, он именно это и планировал на ночь. Ну, насколько к чувствам и намерениям копья применимы привычные мне термины, как внезапно в голову пришла одна оригинальная мысль. В смысле... Пришла она в ответ на механическое прокручивание в голове планов на будущее, но от этого не была менее внезапной, ибо при мысли о том, как буду искать Камар-Тадж, я понял, что я идиот. Резко разбившая тишину комнаты констатация факта была столь болезненной и шокирующей, что сон вылетел из организма нафиг впереди собственного визга. Я забыл использовать трон для поиска Камар-Таджа. Осознание, что у меня в руках был совершеннейший инструмент изучения миров и поиска иголок в стогах сена, а я, как последний баран, даже не подумал применить его к тому, что мне нужно, ударило по моему самоуважению ой как крепенько. Так, сон отменяется. Одеяло полетело в сторону, а ноги коснулись пола. Встаем и в темпе вальса осуществляем набег на Асгард, а то еще один проснется. С данной мыслью, я собрался в рекордные сроки и, воровато прикрывшись иллюзиями, поспешил на улицу. Мне нужна была та точка, куда недавно перенес нас радужный мост, на уже использованную точку наводиться гораздо проще, ведь сам луч перемещения оставляет на земле руническую метку. Можно было, конечно, воспользоваться и тропами теней, но поблизости туда входов не было. Да и времени жалко, выглядеть же эксцентрично и глупо перед Хеймдаллем мне в последнее время не привыкать. Добравшись до нужного места, я прикрыл его иллюзиями от всех возможных взоров, трансформировал земную одежду обратно в асгардскую, отрост в золотое копье, после чего глубоко вздохнул и резко ударил пяткой Гунгнира по земле, посылая Биврёсту зов царя, минуя инстанцию стража. Переливающийся радугой луч света ударил с небес в тот же миг, и меня дернуло вверх, пронося по межпространственному тоннелю. Несколько секунд стремительного полета, и подошвы моих сапог оказываются на плитах пола, а в спину бьет поток прихваченного с собой воздуха. Лаки встретил меня недоуменным взглядом страж моста, расслабляя пальцы на рукояти меча. Хеймдалл, вернул я приветствие, отмечая, что рядом с чернокожим асом стоял початый бочонок и кубок с подозрительно знакомой жидкостью. Не успел я и на сутки покинуть Асгард, а ты уже пьешь на посту. Куда катится эта вселенная? Качаю головой, направляясь к выходу. Это недоразумение, выдавил из себя здоровяк, пытаясь держать морду кирпичом. Да-да, конечно, давай. Давай просто представим, что мы друг друга не видели, не прекращая массировать переносицу, прохожу мимо, не желая оборачиваться. Привратник Асгарда промолчал, и это было воистину мудро с его стороны. Увы, на этом сюрпризы данной ночи не закончились. До дворца я добрался спокойно, золотой город спал, и инхерии бдительно несли службу на постах, всюду царили тишина и благодать. Однако стоило мне на секунду допустить, что все пройдет без новых неожиданностей, как в тронном зале обнаружился непредвиденный элемент. Торс какого-то бодуна решил ночью устроить посиделки на троне и делал это с таким умным и сосредоточенным видом, что я даже испугался, что за время моего отсутствия из него сделали чучело. Не знаю, как эта ассоциация пришла мне в голову. Просто не знаю, но именно о ней я подумал, когда его увидел. Лаки, что ты здесь делаешь? Тоже заметил меня громовержец. Заскочил на пару минут кое-что проверить, жестом отсылаю дежурящих в зале и инхериев прочь. А вот что ты делаешь в тронном зале в 3 часа ночи, проводив взглядом быстро и безмолвно покидающих помещение асов взглядом, старший сын Одина собрался с мыслями. Я учусь, изучаю оставленные тобой советы. Учишься, это хорошо, даже немного впечатлившись, кивнул я. Но позволь прервать тебя на минутку, мне нужно воспользоваться троном. Конечно, брат, как скажешь, тут же встал блондин, уступая место. Энда, видя такую покладистость и вспоминая, каким Тор был еще полгода назад, опыт настоящего Лаки начинает делать поползновение к демонстрации синего экрана смерти. Очень странное ощущение, даже тянет это к ненавязчиво вопросить, мол, братишка, а не попаданец ли ты? Впрочем, даже если, да, я не хочу об этом знать, серьезно, пофиг, меня это не касается. Итак, присаживаюсь на трон и концентрируюсь на Мидгарде, позволяя артефакту царей расширить и направить мое внутреннее око. Так, Тибет, вот ты где, ищем магию, о, вот она, скрывающая завеса, мощная, долговременная, возведенная не менее 1000 лет назад, и спектр чар, характерных для использования энергии квантового измерения в смеси с внутренней силой людей. Да, я определенно его нашел. Ну и глянем теперь на Нью-Йорк, местный храм тоже должен иметь похожий фон, и знать, где он находится, мне будет не бесполезно. Все, я закончил, открываю глаза спустя несколько минут после начала работы. Спасибо, Тор, я побежал, поднимаюсь на ноги. Куда ты? Оживился здоровяк. Это все движение сюжета. Экспрессивно взмахиваю руками, уже стремительно шагая к выходу. Оно происходит прямо сейчас. Слишком много событий, слишком много. Целуй маму, передавай привет Падме и корми воронов папы. Я об этом совершенно забыл. Они наверняка теперь злятся. И, оставив брата в полном недоумении, я эпатажно сбежал. Все во имя интриги. Да, не спится. Поприветствовал я Юрика, пришедшую на кухню, чтобы застать, как я торжественно наливаю себе в стакан только что сваренный какао. Обитель магов была найдена, и это стоило отметить. Ну а так как от ночи осталось всего ничего, то тащиться обратно в постель было признано бесперспективным. Я хотела приготовить завтрак, с легкой заминкой ответила азиатка, явно не ожидавшая меня здесь увидеть. Дело хорошее, кивнул я, уже доставая второй стакан. Сварил я много, так что можно было и поделиться. Правда, насколько я знаю, обычно тут завтрак готовят сами студенты под присмотром джин. Как раз через пару часов проснутся. Я не знала, сохраняя каменное лицо, повинилась девушка, самую малость отводя взгляд. Эх, наполняю ее стакан и ставлю его на стол, поближе к Юрика. Так не пойдет, констатирую, ловя ее взгляд. Давай серьезно, ты подавлена тем, что не понимаешь свое место в жизни. Так, я его понимаю, отрицательно качнула головой девушка, но, несмотря на ровный тон и владение лицом, для меня ее слова прозвучали неубедительно. Присаживайся, подавая пример, располагаюсь за обеденным столом с чашкой в руках, будем вести душеспасительные беседы. Вы не обязаны. Обязан, перебиваю ее, иначе ты так и будешь не находить себе места и переживать по пустякам. Под моим требовательным взглядом женщина собрала волю в кулак, так это выглядело, и присела на табурет с противоположного края стола. Энда, картина. Порядочный подчиненный перед безмозглым шефом-самодуром в красках. Словно именно чувства стыда мне и не хватало. Начнем с простого. Кто я, по-твоему? Вы, бог, без паузы, как примерная отличница или сверхпрофессиональный секретарь, ответила Аяма. Определение верно, но недостаточно, поощряю ее к дальнейшему диалогу, делая глоток горячего напитка. Вы, немного замялась девушка, сын Одина, царь Асгарда и Йетунхейма, повелитель магии. Ты определенно не туда ведешь, качаю головой. Ты перечисляешь слова, описывающие мои статус и репутацию, но не меня. Попробуй сформулировать то, что успела сама заметить за время нашего знакомства, то, что я сам по себе из себя представляю. На некоторое время красавица-азиатка задумалась, по всем признакам, серьезно подойдя к поставленной задаче. Вы любите эпатировать публику, шутить, развлекаться, возиться с детьми, есть сладости и показную легкомысленность. Уже ближе, но ты перечисляешь внешние атрибуты, а не выводы, которые из них следуют. Киваю, делая новый глоток, но не буду тебя мучить. Я, прохвост, бабник и повеса. Именно это ты должна держать в голове, когда пытаешься понять, как со мной себя вести и чем мне помочь. Не думать о том, что я, бог или какой-нибудь сиятельный герой. Смотри на меня как на великовозрастного оболтуса, и тебе сразу станет легче. Боюсь, у меня это не получится, покачала головой Юрика, серьезно глядя мне в глаза. Я слишком хорошо понимаю, что ваша легкомысленность – это маска, а на самом деле вы все контролируете и просчитываете на несколько шагов вперед. Это, конечно, очень лестно, улыбаюсь девушке, но ты ошибаешься. Мои чудачества – это не маска. Это то, как я себя ощущаю, мои настоящие реакции и эмоции. Да и просчитываю я далеко не все наперед. Просто не обязательно быть степенным и суровым, чтобы замечать творящееся вокруг и вовремя на него реагировать. «Даже если вы так говорите», — покачала головой женщина, — «я видела вас в деле, видела Асгард, и не смогу воспринимать вас простым приятелем с работы. Ну, хотя бы ты понимаешь, чего я хочу», — пожимаю плечами, делая новый глоток, «и не боишься мне это высказать. Но, окей, давай попробуем действовать поступательно. Ты не можешь ко мне привыкнуть, потому что не можешь воспринимать меня обычным человеком или мутантом, от этого ты нервничаешь». Держишь себя зажато и не можешь двух слов связать, чтобы ко мне обратиться. Я ничего не забыл, под высокими скулами азиатки выступил стыдливый румянец, но она постаралась быстро взять себя в руки. Да, все верно, отлично, тогда просто будь рядом, заваривай чай, кофе, приноси бутерброды, напоминай о расписании, если я заработаюсь, в общем, попробуй побыть простой секретаршей, а там уж потихоньку привыкнешь. Хорошо, я постараюсь. Предельно серьезно кивнула Юрика, возможно даже сложив ладошки на коленях под столом, как и положено порядочной девочке на уроке. «Ох, горе ты мое!» – качаю головой, и она явно поняла, отчего я это делаю, даже смутилась немного, но позу все равно не изменила. «Пей уже какао!» Верная прислужница злого гения должна с уважением относиться к причудам своего босса. «Мы, злые гении, существа ранимые и нежные, нас надо морально поддерживать». А то мы расклеимся, так и знай. Да, сэр, взялась за чашку девушка, дисциплинированно делая глоток, ничем и никак не показав, как она относится к остальному спичу. Ты на правильном пути, улыбнувшись, отсалютовал я собственной чашкой. По-хорошему, Юрика тоже следовало бы отдать на профессиональный осмотр профессору, ибо ее мания службы отнюдь не собиралась уменьшаться, что было для меня очевидно, но если уж на чистоту, я был не против. Главное, чтобы ее идея фикс не обернулась ничем плохим для самой девушки, но уж этого я постараюсь не допустить. Где-то в это же время они обходят нас по третьей палубе, сэр. Прострелив голову сунувшемуся было следом за ними противнику, доложил агент Колсон директору ЩАИТА, или уже бывшему директору за неимением самой организации. «Помощь близко, нужно продержаться еще 3 минуты», почти прорычал Фьюри, беря на прицел коридор, ведущий с указанной одним из последних верных подчиненных третьей палубы. В горячке боя установилось небольшое затишье, и Ник задумался, как вообще все до этого дошло. В тот день ничего не предвещало беды, кроме того факта, что внутреннее расследование зашло в тупик. Никаких агентов русских проверки выявить не смогли, а сам факт того, что поголовно всех, кто имел хоть какое-то отношение к их организации, пропускали через полиграф, где задавали порой не самые приятные вопросы, вызывал глухое раздражение у агентов. Все изменилось, когда к нему в кабинет вломился Колсон с докладом, точнее, с кратким рассказом о странном брюнете с надменным лицом и агентах Гидры, что якобы были внедрены в ЩАИТА. Все это выглядело откровенной провокацией, но когда речь заходит об этих нацистских выкормышах, нельзя пренебрегать даже тенью подозрения. И Ник дал распоряжение инициировать повторную проверку с рядом уже совсем других вопросов. Вот только начать ее не успел. Оперативная группа, которую, по приказу Колсона, сразу по прибытии разоружили, посадили на гауптвахту и запретили общаться с кем-либо действительно имела в себе агентов Гидры, что поняли, вопрос их раскрытия будет лишь делом времени, и Хайль Гидра, вылетевший на них с гранатой в руке всего лишь техник пораскинул мозгами по ближайшей стене. Среагируй Ник на полсекунды позже, и взрыв, разворотивший труп с простреленной головой, мог убить их. Те агенты успели подать сигнал, пока их вели до камер. Реакция последовала незамедлительно. Нет, их не повязали, просто больше половины его людей ответно рявкнули Хайль и напали на ничего не подозревающих сослуживцев. Кое-кто сумел отбиться, но таких оказались единицы, сказалась внезапность нападения, и если бы не то обстоятельство, что и агенты Гидры явно не планировали начинать активные действия прямо сейчас, вполне возможно, что захват бы уже завершился. Да и сейчас, если им не окажут помощь, все будет кончено, просто они пробарахтаются чуть дольше и заберут с собой чуть больше врагов. Но помощь все-таки пришла. Со скрежетом раздираемого металла в помещении, расположившееся между палубами, залетел мужчина в высокотехнологичном скафандре доспехи. «Старк, я смотрю, у вас реально жопа, раз ты так рад меня видеть», приземляясь, ответил эксцентричный миллиардер. «А теперь давай отбросим любезности, и ты назовешь мне причину, по которой я вынужден был бросать подготовку к собственной свадьбе и мчаться сюда. Гидра они захватили Щайте, и, следующие слова давались тяжело, но, выдав это лишь на секунду закрытым глазом, Ник смог себя пересилить. «Мне нужна твоя помощь, это я уже слышал, когда ты умолял меня спасти свою задницу», отмахнулся этот невыносимый клоун. «Но будь любезен, объясни, с чего бы мне вдруг влезать во все это дерьмо и давать тебе свои ресурсы и мощности для успешной чистки рядов после всего, что ты сделал для пробуждения во мне глубокой симпатии». Закованный в броню миллиардер не поленился и продублировал иронию в голосе, показанным обеими руками жестом кавычек. «Старк, это не игрушки и не твои деловые переговоры», — прорычал Фьюри. «Это, Гидра, та самая организация, на борьбу с которой твой отец положил жизнь. Что-то мне подсказывает», — Тони поднял руку, и с нее сорвался небольшой шарик, улетевший за угол по странной траектории. По стенам пробежали отблески, словно от удара молнии, а до ушей донесся звук высоковольтного разряда, а также шум падения тела и чего-то явно железного и тяжелого, что эти ребята, ни разу не ветераны СС, а вполне себе граждане США из хороших семей и с идеальной налоговой историей. И все, что у тебя есть им предъявить, это работа на мутную конторку с пафосным названием и претензиями на побольше власти и побольше денег. Сотрудников Пентагона, ЦРУ и ФБР когда планируешь зачищать? «После обеда или вечером, они прямо сейчас убивают моих людей», — рявкнул доведенный до бешенства Ник. «Не поверишь, я сам пару раз еле сдерживался, и не подумал тушеваться, Старк. Пока я вижу, что в одних американских граждан стреляют другие американские граждане, и все они — действующие сотрудники одной американской спецслужбы при исполнении. И даже если брать твои слова на веру, что это какая-то новая гидра, то чем она отличается от твоего Щайтеа? Ты так и не объяснил, но хочешь, чтобы я, будучи частным лицом, влезал в это с применением оружия, и ты просто позволишь им делать то, что они делают», — не поверил директор той самой спецслужбы. «Позволишь им уничтожить дело твоего отца? Дело моего отца — это вообще единственная причина, почему я оказался здесь, а не послал тебя сразу, хранитель наследия, услуги которого законами нормальных людей оцениваются в диапазоне от 7 до 12 лет общего режима. К тому же, по твоим же словам, что ты мне высказал совсем недавно, я не имею отношения к Щайтеу и его разработкам, что Говард Старк передал вам, правда, без свидетелей и прочих формальностей. Кстати, хотел спросить, вы ведь планировали, чтобы я также передал вам и технологию Железного Человека? Да, ХМ, слушай, если так подумать, у меня начинает появляться странное желание помочь этим фанатам Фельдграу. Чего ты хочешь? Торговаться с эксцентричным миллиардером у Фьюри не было ни времени, ни желания. 51% акций вашей конторки. Щайте, не акционерное общество, скрипнул зубами на очередное издевательство полковник. Да, тут я согласен, вам до его нормативов еще пахать и пахать. Ладно, вижу, с чувством юмора у тебя туговато, потому объясняю попроще. Вы, ребята, облажались с вашими играми в шпионов. Вы даже за собственных сотрудников отвечать не способны. И раз уж так сложилось, что я уже приватизировал мир во всем мире и вообще главный защитник Америки, сейчас я приватизирую и вас. Вы будете снабжать меня информацией, докладывать об операциях и так далее, как и положено делать нормальной корпорации по отношению к наследнику сооснователя.